На какой-то момент Гелий забыл, зачем пришел сюда. Мозг будто оцепенел от ужаса. Однако юродивый своей корявой рукой махнул перед лицом и привел в чувство. Замок щелкнул, мигнул зеленый индикатор, и едва невидимая рука откинула дверцу, как Гелий вставил ногу в проем, на ощупь схватил кого-то и выволок наружу. Широколобые не отличались ни особым телосложением, ни здоровьем, так что этот вывалился из двери, как мешок, но не потерял присутствие духа. Что это значит? Он узнал Карагода. Как вы себя ведете? Говори быстро, что это за грязная зона? Гелий стоял, одна нога здесь, другая там. «Лаборатория? Обыкновенная лаборатория!» Еродивый бочком протиснулся следом за Гелием. Длинный Т-образный коридор напоминал по блеску стен и стерильности операционную. Двери из тяжелого и толстого стекла, симметрично расположенные друг против друга, были без всяких запоров. Но входить в них не имело смысла. В просторных комнатах виднелось лабораторное оборудование, холодильные и жарочные шкафы, какие-то приборы. В общем, ничего интересного. — Вы куда меня привели? — спросил Гелий. — Где же дети? — Там! — неопределенно махнул рукой матка. — Где-то там! Юродивый устало привалился к стене и стал отрывать от своей куртки полосу ткани. Оторвал, скрутил в тугую веревку и перетянул голову. Тем временем Гелий свернул за угол и в полутемном коридоре включился свет. Сработал датчик. Прямо перед ним оказалась металлическая дверь со смотровыми окнами, напоминающими корабельные иллюминаторы. Скорее машинально он потянулся вперед и заглянул. То, что он увидел, напоминало опять же операционную, только без столов, ламп и приборов. Вдоль левой стены тянулся ряд металлических клеток, и в каждой на решетчатом деревянном полу сидел ребенок. Их было четверо, разновозрастных, примерно от 3 до 7 лет, причем двое старших были белыми, один — ярко выраженный восточный тип желтой расы и самый маленький — негритенок. Все без какой-либо одежды, без игрушек. Сидели они в одинаковых позах, широко расставив ноги, упитанные, розовые, будто ангелы с картин эпохи Возрождения. И бессмысленные, недетские, отвратительные лица. У всех с губ текли слюни, и блуждающий неуправляемый взгляд выдавал полное безумство. И крылышек не было за спинками. Зрелище было настолько неожиданным и ужасающим, что Гелий не почувствовал шагов за спиной и услышал властный окрик «Стоять! Не двигаться!» Гелий оторвался от иллюминатора. Перед ним стоял охранник центра в черной униформе. Короткоствольный пистолет-пулемет нацелен в живот. Ношение оружия в бункере разрешалось лишь оперативному дежурному на центральном пульте и ему, Карагоду. «Что здесь творится?» — тупо спросил Гелий. Охранник признал его, но пистолета не убрал. «Требую немедленно покинуть зону», — заявил он и повел стволом к выходу. «Покинуть?» — почти взревел Гелий. «Я спрашиваю, что все это значит? Что? Чьи это дети? Откуда здесь дети?» Наглость стражника не знала границ. Он отступил на полшага и вскинул оружие. «Приказываю выйти из зоны!»